Глава 9. Мне снова чудился чужой взгляд. Не злой, не агрессивный, скорее заинтересованный. Сонно поморгав, я вяло осмотрела речку и другой берег. Не заметив ничего интересного, повернулась и уткнулась носом в теплый бок элитного. Замерла, наслаждаясь его близостью и приятным пряным запахом, а затем подняла голову. «Доброе утро», — мягко произнес Дамир. «Как ты себя чувствуешь?» «Странно», — призналась я честно, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Такое впечатление, что за нами кто-то наблюдает». «За нами действительно наблюдают. Не дергайся, рысь. Пока это ненавязчивый интерес, не стоит демонстрировать нашу осведомленность». «А это не те твари, что охотились вчера?» «Нет. Наши сегодняшние гости разумны и впечатляющих размеров. Кстати, вот и они». Посмотрев туда, куда указывал маг, я на мгновение потеряла дар речи. На противоположном берегу, расчищенном от деревьев, сидел огромный изумрудный дракон. Почти копия моего фамильяра, только крупнее раз в 100. Ифрит, кстати, тоже уже не спал, гипнотизируя зачарованным взглядом сородича. Мощное тело покрывали крупные чешуйки, переливающиеся на солнце, длинный хвост украшали внушительные шипы, изящную шею венчала голова с причудливыми золотыми рогами. Но больше всего цепляли сложенные сейчас крылья. Огромные, кожистые, с острыми наростами на кончиках. «Ифрит», — позвала я тихо, приподнимаясь. «Мы в миле драконов, хозяйка. В моем ладном миле», — благоговейно произнес мелкий, не поворачиваясь ко мне. «Ты знаешь, чего от нас хочет этот конкретный дракон?» «Помось. Сначала он прилетел по лугате, но теперь передумал», — ответил фамильяр. «На что он хотел ругаться?» — уточнила я на всякий случай. «Я спалил участок заповедного леса. Благодаря элитному магу пламя не лосослось даль ссы белега, но девелок все равно меня отсчитал. Кстати, лас вы пласнулись, он пригласает нас в гости». «В гости к драконам? К самым настоящим драконам?» — восхищенно произнесла я и покосилась на хмурого Дамира. «Не пойдем, да?» «Почему же пойдем? От таких приглашений не отказываются. Но пообещай не отходить от меня и слушаться во всем, договорились?» «Да», — тут же закивала я, а затем подскочила на месте, пританцовывая от нетерпения. «Рысь, ты пообещала», — скептически закрепил элитный. На нужный берег мы перебрались так же, как вчера, только на этот раз первым шел элитный. Фамильяр уже перелетел и теперь бегал под ногами дракона, восхищенно его рассматривая. Я шла последней, и когда поравнялась с жителем другого мира, услышала в голове раскатистый голос. «Приветствую вас, иномирцы! Добро пожаловать на земли изумрудов! Меня зовут Диверок, страж путей. Приглашаю вас в наш замок, если вы пришли с добрыми намерениями». «Приветствуем», — вслух ответил маг, слегка кланяясь. «Благодарим за приглашение и подтверждаем наши добрые намерения. Меня зовут Дамир, а это моя невеста Рысь». «Невеста? В смысле невеста? Этот вопрос так и рвался с языка, но я решила повременить. Как только останемся наедине, сразу выясню, с чего это вдруг обзавелась таким статусом». Пока осмысливала произошедшее, Диверок и Дамир уже о чем-то договорились, и теперь оба вопросительно смотрели на меня. Переведя растерянный взгляд на элитного, я поймала его понимающую улыбку. «Милая, Диверок предложил доставить нас в замок на себе», — повторил маг. «Но если ты боишься высоты, мы можем пойти пешком». «Мы полетим вместе?» «Да, свет мой». «Тогда буду благодарна за помощь уважаемому Диверогу. После встречи с теми жуткими тварями мне совсем не хочется идти через лес». «Поднимайтесь». Дракон подставил крыло, по которому нам предстояло взобраться ему на спину. Уже устроившись впереди Дамира и чувствуя его горячие руки на талии, я озаботилась вопросом, как будет добираться мой фамильяр. «Полесю!» — гордо фыркнул он, но, поймав насмешливый взгляд большого собрата, послушно забрался ко мне на руки. Миг резкого рывка в момент отталкивания лап от земли, а затем стремительный бросок в бесконечность. Фантастически! Никогда не думала, что окажусь в небе. Даже не смела мечтать о подобном, понимая несбыточность. И вот, как подарок духов пустыни. Мы летели на спине почти сказочного персонажа, в другом мире собираясь погостить у настоящих драконов. Под нами велась серебристая змейка реки, окруженная темнеющим лесом. Впереди возвышались горы, впечатляя своими размерами и величием. Благодаря щиту, созданному элитным, мне было тепло и уютно. Особенно из-за его крепких объятий и горячего дыхания, согревающего шею. Откинувшись на плечо мага, я чуть повернула голову и попала в омут темно-синих глаз. Медленно наклонившись, он мягко коснулся губами моих губ. Обнял чуть крепче и снова вернулся к созерцанию окружающего пейзажа. А я смотрела на него и совершенно не понимала, что происходит. Нравилось ли мне поведение Дамира? Еще как. Но мы ведь с ним не пара. Совсем-совсем не пара. Я воровка, а он — это он. Но сколько бы я ни напоминала себе об этом, противиться обаянию главы гильдии магов не получалось. И это его заявление про невесту. Умом я понимала, что это спектакль для драконов, но сердце... Бедное девичье сердце готовилось растечься лужицей, и я никак не могла ему помешать. «Вау!» — изрек дракончик, и я перевела взгляд с лица мужчины вперед. «Действительно, вау!» — протянула, согласно рассматривая величественный замок, построенный прямо в скале и, кажется, из скалы. А может, это и не замок вовсе, а целый город внутри горной породы, украшенный золотом и изумрудами. Теперь становилось ясно, почему этот край носил столь красивое название. Приземлились мы на площадке, спрятанной среди острых вершин. Там нас уже встречала небольшая делегация из мужчины и очень красивой женщины. И людьми они точно не были. Идеальные черты лица, волосы, фигуры — все в них казалось совершенным. Я смотрела и не могла отвести взгляд, любуясь как произведениями искусства. Скатившись с крыла дракона, мы замерли в 10 шагах от встречающих, не спеша начинать разговор. Хозяева тоже молчали, словно кого-то ждали. Кого, стало понятно, когда позади нас вспыхнуло и погасло золотое свечение. Обернувшись, я увидела высокого светловолосого мужчину. И, кажется, обнаженного, но это не точно. Дамир с такой скоростью закрыл меня, или точнее дракона от меня, что я не успела ничего толком разглядеть. «Еще раз приветствуем вас на землях изумрудов. Вы меня понимаете?» — заговорил несший нас дракон, уже облаченный в красивый халат с диковинным орнаментом. «Понимаем», — кивнул элитный. «Побочное действие портала?» «Все верно. Иногда бывают сбои, но обычно проблем с общением не возникает», — подтвердил дракон. Он обладал такой же необычной внешностью, как и другие здешние обитатели. Красивый, даже слишком. Уже не молодой, но полный сил и осознания своей власти. При этом в его взгляде не было презрения или недовольства. Наоборот, дракон смотрел радушно и открыто, что давало надежду на помощь. «Простите», — подала голос до этого молчавшая женщина, немного смущенно улыбаясь. «А можно посмотреть на дракона?» «Драгона?» — недоуменно переспросила я, ловя зеленый взгляд красавицы. «Драгон», — подтвердила женщина и указала на притихшего в моих руках фамильяра. «Раньше их было много в нашем мире, но затем...» Драконица замолчала, а мужчины скорбно понурились. «Значит, он не дракон?» — спросила удивленно. «Ну я же сказал, что я драгон», — возмутился мелкий. «Сказать-то сказал, но из-за проблем с дикцией мы решили, что он имеет в виду другое слово». Неудобненько получилось. Посмотрев сначала на Дамира, а потом на Ифрита, получила одобрительные кивки от обоих и позволила малышу взлететь. Зависнув в воздухе и немного покрасовавшись отъевшейся попой, дракошка подлетел к блондинке. Нерешительно протянув руку, она прикоснулась к крошкам мелкого, а затем взяла его на руки, восхищаясь чешуйками, хвостом и вообще таким прекрасным драконом. «Все это надолго», — как-то обреченно произнес молодой дракон с короткими светлыми волосами, едва достающими до подбородка. «Простите маму, она историк. Для нее появление дракона в замке — настоящее чудо». «Собственно, как и для нас появление драконов», — хмыкнула я. «Значит, нам есть что рассказать друг другу. Меня зовут Имитар, я следящий за звездами. Мама Иверина, хранящая память». Представление от Дамира повторилось, и снова меня назвали невестой. После знакомства нас повели в сам замок. Встречные драконы в человеческом обличье улыбались, кивали в знак приветствия, но подходить не спешили. Я кивала в ответ, одновременно рассматривая коридоры и залы, через которые мы проходили. Каждый из них выглядел произведением искусства. Повсюду стояли статуи из камня, висели картины из драгоценностей и золота. И все настолько искусное, настолько невероятное. Но больше меня заинтересовали наряды жителей замка. Чем-то они напоминали одежду песчаного королевства, но более богатую и утонченную. Мужчины носили яркие шелковые халаты и свободные черные или белые штаны. Волосы предпочитали собирать либо в косу, либо в хвост. С распущенными, как у Имитара, ходили единицы. Девушки тоже носили халаты, но менее яркие и закрывающие большую часть тела. А вот прически не в пример мужчинам укладывали разной степени сложности. «Сейчас мы отведем вас в ваши покои, чтобы вы смогли привести себя в порядок после дороги. Ну а после встретимся в общем зале и пообщаемся», — сообщил Диверок, указывая нам на один из коридоров. «Это апартаменты с двумя спальнями и общей гостиной. Благодарим». «Ой, мы уже пришли?» Иверина смущенно оторвалась от общения с фамильяром и с явным сожалением протянула мелкого мне. «Хозяйка, а можно?» — неуверенно спросил Ифрит, восторженно поглядывая на драконицу. «Можно, но в обмен я хочу услышать рассказ, кто такие драконы. Идет?» — вопрос адресовался хранящей память. «За столом все расскажу», — заулыбалась женщина, забирая малыша обратно. Проследив, как Иверина вместе с фамильяром скрывается за поворотом в следующем коридоре, мы с Дамиром отправились в выделенные покои. Отворив дверь, мы попали в просторную гостиную. Здесь висели яркие гобелены с изображением как людей, так и драконов и других диковинных существ. Большие окна почти во всю стену прикрывали полупрозрачные ткани, колыхаясь от легкого теплого ветра. Проверив сначала мою спальню, а затем и общую комнату, маг направился к себе, а я побежала в ванную. Купание в заводе, конечно, облегчило мне жизнь, но без мыла и мочалки ощущения совсем не те. А здесь меня ждало настоящее раздолье всякой всячины для волос и тела. Что примечательно, ванна уже дымилась от горячей воды, а сбоку от входа суетилась молоденькая девушка. «Чистого неба», — заулыбалась драконица, подойдя ближе. «Меня попросили помочь тебе с водными процедурами и выбором наряда. Я Райфина». «Рысь», — представилась в ответ и замялась, не зная, как задать вопрос и насколько он приличный. «А ты просто Райфина?» «Просто. Распределяющий кристалл не дал мне второе имя и смысл жизни, я еще маленькая. Вот когда исполнится 100 лет, а сейчас тебе сколько?» 46. Но ты не бойся, я многое умею. У меня младшие сестры, и я часто помогаю им с прическами и одеждой. Залезай в воду, а я пока приготовлю раствор для твоих волос. Красивые». «Спасибо», — медленно кивнула я, слегка дезориентированная напором и энергетикой невольной помощницы. «А расскажи, из какого ты мира? Фея? Русалка? К сожалению, я еще не научилась видеть ауры других существ». «Из рассветного мира. Я простой человек, но феи и русалки у нас тоже живут». «А кто еще живет? А чем ты занимаешься?» «Какие у тебя мягкие волосы!» Вот так, за взаимными расспросами, я не заметила, как отмылась почти до скрипа. Затем с удовольствием натерлась ароматным маслом, заставляя кожу буквально светиться. После Райфина продемонстрировала мне традиционный женский наряд. Я думала, что он состоит только из халата, но нет. Под него предполагалось длинное шелковое платье такого же цвета, но на тонких лямочках и с разрезами почти до бедер. А вот уже сверху это безобразие прикрывалось халатом. «Это стандартное домашнее платье», — рассказывала помощница, сначала протянув мне небольшую тряпицу, оказавшуюся нижней частью белья. Затем поверх надевалось тонкое платье, скорее подчеркивающее, чем скрывающее. Собственно, все. В покоях надлежало ходить именно в таком виде. «Вы гостей встречаете так?» — аккуратно уточнила я, чтобы не обидеть девушку своим явным скепсисом. «Никто не ходит в личные покои драконов. Если мы хотим встретиться, то посылаем магического вестника и пересекаемся на общей территории». «Хорошо, но я ведь живу не одна». «И что?» — не поняла девушка моего смущения. «Он ведь твой жених. Чего он там еще не видел?» «Ну да, действительно. Потрясающая логика. Я сейчас тоже уйду и больше не потревожу. Основное я тебе показала, но если что, зови. Но не очень часто, а то мне тяжело». «Тяжело?» От этого заявления я даже встрепенулась. «Почему тяжело?» «Так завидую же, у тебя такой жених», произнесла она, словно само собой разумеющееся. «Странная ты, но милая. Еще встретимся». «Конечно», кивнула я, проследив, как девушка покидает спальню. «Нет, все-таки драконы — это что-то абсолютно невероятное, а еще непонятное». «Рысь, я могу войти?» От размышлений меня отвлек стук в дверь и приглушенный голос Дамира. «Да, заходи», все еще стоя посредине комнаты и обдумывая слова помощницы, отозвалась я. «Ты что-то хотел?» Ответа не последовало. Посмотрев на элитного, поймала на себе застывший взгляд. Не сразу сообразила, что виной тому стал мой необычный наряд. Вернее, обычный для драконов и непривычный для жителей Песчаного Королевства. «Дамир», — позвала я, смутившись. «Ты очень красива», — произнес маг и, приблизившись, застыл от меня в полушаге. Синие глаза потемнели и сейчас казались целой вселенной с яркими всполохами звезд. Напряжение, возникшее между нами после поцелуя на острове, стало еще гуще, ощутимее. Каждый вдох давался с трудом, вызывая желание облизать пересохшие губы. «Так что ты хотел?» — отчего-то шепотом спросила я, завороженно следя за движениями главы гильдии. Чуткие длинные пальцы подхватили прядь волос и заправили ее за покрасневшее ушко. Да там и остались, чувственно поглаживая какое-то особенное место на шее. «Спросить, все ли у тебя хорошо?» «Замечательно». Я непроизвольно сильнее прижалась к мужской руке, желая продлить невинную ласку. «Не переживай за меня». «Не могу. Ощущение, что стоит лишь на миг отвернуться, и тебя снова украдут». «Но ты ведь найдешь меня?» Голос помимо воли прозвучал кокетливо. «Обязательно», — кивнул маг, а затем стал медленно наклоняться, словно давая возможность сбежать. Но к своему стыду убегать мне совсем не хотелось. Даже наоборот, хотелось прижаться, зарываясь пальцами в шелковые пряди. Таять от ласковых прикосновений и тонуть в солнечной нежности поцелуев. Господин Исофиль приятно удивлял своим трепетным и терпеливым отношением, хотя при первой встрече произвел совершенно другое впечатление. Прикосновение губ сладким разрядом пробежало по телу. Горячие руки легли на спину, и тут мага ждал сюрприз. Задней части у платья, по сути, не было. Ткань начиналась чуть выше копчика, лишь слегка прикрывая нижние округлости. Замерев на миг, Дамир провел шершавой ладонью сверху вниз, а затем впечатал меня в свое тело. Поцелуй стал глубже, сильнее, обжигая страстью и вызывая головокружение. Я отвечала с не меньшим желанием, наслаждаясь всем происходящим. Наверное, если бы мужчина не остановился, я позволила бы ему зайти чуть дальше поцелуев. Но нет. Дамир последний раз коснулся уголка моих губ, а затем крепко обнял, позволяя выровнять дыхание. Прежде чем отправиться изучать и покорять новый мир, Дамир завернул меня в халат. Переплетя наши пальцы, маг шагнул к выходу. За дверью нас ждал совсем молоденький мальчишка, на вид чуть старше 10 лет, хотя после знакомства с Райфиной я уже не рисковала определять драконий возраст. Поманив за собой, парень попетлял по длинным коридорам и, наконец, привел нас в общий зал. Здесь оказалось довольно драконисто. Стоило нам появиться в дверях, как отовсюду понеслись приветствия. Местные жители разглядывали нас с нескрываемым интересом и симпатией, что для меня стало неожиданностью. Я предвидела настороженность, возможно, неприязнь, но нет. Все держались очень добродушно. Это заставляло нервничать и ждать пакости. Такая уж человеческая натура. Нам сложно поверить в чужую безвозмездную помощь. Тем более, когда речь идет не о других людях, а о другом виде. Подведя нас к столу с уже знакомыми драконами, мальчишка шустро скрылся, а мы с Дамиром присели на отведенные места. Помимо Диверога, Эверины и Эмитара, с нами сидела еще одна девушка. Взгляд снова и снова останавливался на ней. Среди собравшихся блондинов она казалась ярким винным пятном. Длинные рубиновые волосы спадали до талии, подчеркивая белизну платья. Черные глаза смотрели на меня с не меньшим интересом, лучась дружелюбием. Красивые черты лица, пухлые губы и открытая улыбка. Мечта, а не девушка. Судя по тому, с какой нежностью ее обнимал Эмитар, между этими двумя что-то было. «Дамир, рысь, позвольте вам представить мою жену Алайну», с гордостью произнес следящий за звездами, целуя ладошку своей избранницы. «Приятно познакомиться», кивнула я в ответ, чувствуя необъяснимую симпатию к новой знакомой. «Надеюсь, вы не против, что мы сели за крайний стол?» — спросил Диверок. «Мы с супругой решили, что вы захотите сначала осмотреться, прежде чем знакомиться с остальными обитателями гнезда». «Осмотреться и спокойно поесть», — добавила Эверина, скармливая сидящему на руках Ифриту какой-то странный фиолетовый фрукт. Судя по счастливой мордочке, мелкому было вкусно. Успокоившись на этом, я уже собиралась попробовать кусочек желтого сыра, но Дамир меня опередил. Взяв тарелку, он наполнил ее разными закусками и фруктами. Затем на отдельное блюдо положил мясо и ароматный пирог. Все это дополнилось кружкой с душистым травяным настоем. За всем происходящим я наблюдала с небольшим потрясением. Раньше за мной никогда так не ухаживали. С другой стороны, элитный мог проверять еду на яды. Радушие радушием, но мало ли. Зато драконы поглядывали с одобрением. Сами мужчины тоже ухаживали за своими женщинами, выбирая для них самые лучшие порции. «Итак, рысь, ты хотела узнать о драгонах?» — начала разговор Эверина, когда все утолили первый голод. «Да, хотелось бы узнать немного больше о моем маленьком спутнике. Это какая-то разновидность драконов?» «И да, и нет». Драконы по своей природе являются порождениями магии. Нас создали древние боги Драк и Онна. Каждый из нас подарил своим детям по подарку. От Драга мы получили крылья и пламя, поднявшись вместе с Создателем в небо, от Онны — вторую ипостась. Драконы же являют собой истинную первоначальную стихию. По сути, они сами стихия, обретшая плоть. Раньше в нашем мире было полно драгонов, но после неудачного слияния они исчезли. «Значит, драгоны — духи стихии?» — уточнила я. «Да, это лучшее определение для них». «Вы упомянули слияние. Что это?» А этот вопрос заинтересовал уже Дамира. «Неужели вы не знаете?» — удивилась женщина и посмотрела на мужа. «Как такое может быть?» Это не самая светлая глава в жизни рассветного мира. Неудивительно, что ее решили стереть. С тех пор много магии утекло. Сменились звезды и сдвинулись созвездия. Вы знали, что изначально ваш мир не имел магии? Мы кивнули. Да, уже знали благодаря рассказу Ифрита. «Как я уже говорила, Драк подарил нам свое пламя», — продолжила Эверина. «У разных драконов оно проявлялось по-разному. Изумруды могли работать с камнем, расплавляя его и придавая форму. Алмазы своим дыханием превращали все в лед, а вот рубины — у них была особая сила чувствовать грани других миров и выжигать пространство. Так царственный Рубин почувствовал, что в один из смежных немагических миров был прорыв. К тому времени мы уже не единожды сталкивались с тварями бездны и знали, чем это чревато. Царственный Рубин бросил зов по соседним гнездам и, получив согласие, выжег пространство в рассветный мир. Объединенные силы людей и драконов смогли остановить нашествие монстров, и это стало первым этапом слияния. Следом за драконами в ваш мир хлынула наша магия. Новые поколения рождались с магическим даром, кто-то сильнее, кто-то слабее, но всем им нужны были учителя. Драконы взяли на себя эту роль, помогая малышам развиваться. Да и как не помочь, если среди них появлялись полукровки? Это были 4 хороших столетия, долгие годы расцвета, а затем и процветания. Но, как известно, у всего есть свой предел. Сменялись короли, к власти приходили одаренные, те, кто хотел величия, те, кому было мало магии из выжженного пространства. Они хотели больше, они хотели всего. Тогда-то кому-то из королей пришла идея подчинить драконов, сделать нас не партнерами, а рабами. «Сила дурманит разум», — с грустью вздохнул Диверок, словно все это помнил, словно сам был участником тех далеких событий. Опьяненные властью, короли пошли на хитрость и с помощью магии крови принялись подчинять себе драконов, превращать в безвольных животных, теряющих свою человеческую ипостась. Когда об этом стало известно, наш народ вознегодовал. Мы могли уничтожить рассветный мир, выжечь его дотла в отместку за жизни собратьев, но мы никогда не любили воевать. Для нас каждая жизнь ценна, поэтому мы решили уйти. И ушли, оставив лишь несколько брешей, чтобы питать ваш мир. Хотелось закрыть и их, но мы понимали, без магии вы будете бессильны перед тварями бездны. Оставшиеся кочующие порталы — последний подарок драконов после неудавшегося слияния. «Получается, мы могли жить вместе?» Глухо спросила я, переваривая услышанное. «Сражаться бок о бок, путешествовать между мирами?» «Могли. Но люди решили иначе», — с грустной улыбкой закончила Эверина. «Из-за них же вымерли почти все драконы. Чтобы увеличить свои силы, ваши маги проводили ритуалы призыва духов стихий, а затем выпивали их, поглощали, оставляя после себя пустые оболочки». «Знаешь, у нас ведь есть сад ушедших. Там мы храним окаменелые тела драгонов, которых смогли найти и забрать». «Но почему... почему вы позволили людям уничтожить драгонов?» «Мы оказались бессильны против грязной магии крови», — глухо отозвался Диверок. «Откуда вообще взялась эта магия? Если волшебство в рассветный мир пришло вместе с вами... а затем драконы обучали юных одаренных. Задал очень правильный вопрос элитный. «Не только драконы умеют прожигать пространство. Живущие среди вас магические существа тому доказательство. Магии крови вас обучили кровники. Кажется, вы называете их демонами. Насколько я помню, в рассветном мире у них свое отдельное королевство», уточнила Эверина. «Да, демоны заняли плато у дремлющего вулкана». «Значит, люди не сами дошли до мысли, что драконов можно подчинить?» — спросила я, хмурясь. «Их подтолкнули». «Уже не имеет значения, как это было. Мы решили уйти, чтобы дать возможность вашему миру развиваться самостоятельно. Лишь иногда подглядываем одним глазком, чтобы в критической ситуации оказать посильную помощь», — закончил рассказ Диверок, а затем покосился на моего спутника. «Дамир, с тобой очень хотят познакомиться наши старейшины. Не откажешь им в желании?» «Только вместе с рысью». «Не беспокойся, твоей невесте ничего не угрожает. Эверина и Алайна присмотрят за ней. Даю слово, мы не причиним вам вреда. У драконов принято оберегать детей, а не вредить им». «Дети? Мы с Дамиром? Хотя для долгоживущих драконов мы действительно малышня. Интересно, сколько они обычно живут? И корректно ли о таком спрашивать? Тем более у драконец, выглядевших чуть старше меня самой». «Рысь, ты справишься одна?» — тихо спросил маг, одарив меня внимательным взглядом. Дождавшись одобрительного кивка, элитный согласился на встречу со старейшинами. А мне, как только я доела, предложили прогулку по замку. Пока хранящая память продолжала увлеченно общаться с фамильяром, моим вниманием завладела супруга Имитара. «Как тебе этот мир?» — задала она свой первый вопрос, когда мы прогуливались по галерее с картинами удивительной красоты. На каждой из них изображались драконы — в небе, среди скал, во льдах и толще воды. Прекрасные и гордые создания в своем истинном обличье. Каждый как драгоценный камень, в честь которого назывался его род. Необычно. Даже скорее непривычно. И дело не в незнакомых созданиях, растениях или светилах, тут совершенно другая атмосфера. Иная магия. Я слабо ее ощущаю, но и этого хватает, чтобы оценить мощь. Кстати, о твоей силе. Прости, если это слишком личный вопрос, но все же, почему я чувствую на тебе блокирующее заклинание? Кто-то не хочет, чтобы ты занималась магией? Твой жених против? Слегка смущенно спросила драконица. «Нет, что ты! Дамир сам маг и прекрасно понимает ценность дара. У меня другая ситуация. Я не смогла найти учителя, поэтому приняла решение ограничить свои силы, чтобы никому не навредить по незнанию. Возможно, со временем я смогу овладеть стихией огня и стать полноценным магом, но пока мне достаточно и тех крупиц, что есть». «Но это неправильно!» Горячо возразила Алайна, взяв меня за руку. «Ты должна развивать свой дар. Обязана. Пламя в тебе настолько сильно, что бушует даже через поколения, взывая к моей драконице. Если хочешь, мы подберем для тебя учителя здесь. Любой дракон сочтет за честь стать наставником юной Магианны». «Спасибо за предложение, но я не смогу остаться. В другом мире у меня родные, они переживают и ищут нас». «Родные — это важно. Но твоя сила — сама основа существования. Если не сможешь с ней совладать, рано или поздно начнешь разрушаться. Никакая печать не спасет от этого. Тем более, если вместе с ней использовать такое сильное маскировочное заклинание». «Маскировочное?» — не очень поняла я, быстро себя оглядывая. «Вроде бы с утра не использовала магию. Да и незачем было. Тогда о чем речь?» «На тебе чары, меняющие внешность. Застарелые, но очень сильные. Любопытное плетение. Да». Рубиновая подалась ко мне, и прежде чем я успела что-то сказать, дернула нечто невидимое у моего лица. От этого нехитрого движения по всему телу прокатилась судорога. Покачнувшись, я прислонилась спиной к стене, пережидая приступ дурноты. Затем подозрительно покосилась на спутницу, у которой от восторга горели глаза. «Что?» «Это было драконье заклинание. Впрочем, как я и думала. Кто-то желал скрыть в тебе нашу кровь». «Вашу кровь?» — опешила я, глядя на Алайну. «Да, рысь. Ты потомок одной из смешанных пар. Рубиновая драконица. Если бы ты занималась магией с самого детства, возможно, мы смогли бы добиться твоего полного раскрытия, в том числе полета. К сожалению, время упущено. Мне жаль. Меня устраивает моя жизнь такой, какая она есть». Я пожала плечами и решила перевести тему. «Думала, смешанные пары — это тандем человека и дракона, но ты со своим мужем...» «Для драконов это нормально. Казалось бы, две противоположные магии. Я рубин, он изумруд, но...» «Знаешь, драконы влюбляются раз и на всю жизнь. Иногда хватает одного взгляда, одной улыбки, чтобы понять, это твоя судьба». После этих слов я замерла, слушая Алайну, как заворожённая. Иногда действительно хватало лишь одного взгляда, чтобы проникнуться симпатией к человеку. Не к его внешности, хотя и она цепляет. Это нечто более глубокое. То, что затрагивает струны души и вынуждает желать новой встречи. Заставляет сердце стучать чаще, а мысли... Они снова и снова возвращаются к одному и тому же человеку, вызывая невольную улыбку. Со мной тоже такое было. О, духи пустыни! Я чувствовала это сейчас. С того самого дня, как впервые увидела Дамира. Вернее, с той самой ночи, когда один бессовестный маг решил меня соблазнить и поцеловал. Как же сладко он целовал. От этих мыслей даже сейчас становилось жарко щекам, а в душе расцветало нечто прекрасное, но запретное. В момент встречи истинной пары уже не важно, к какому роду принадлежат драконы. Мы женимся, летаем вместе, растим детишек. Малыши наследуют дар от одного из родителей, но никогда не смешивают силы. В отличие от пары человек-дракон. Иногда полукровки получали удивительные способности, и большинство из них стали вашими королями. Припомнив историю, я была вынуждена согласиться. У королевских родов рождались исключительно сильные маги. Браки заключались только по расчету. Подбирались с момента проявления дара, чтобы в следующем поколении воспроизвести на свет еще более сильных. Если бы они только знали, что дело не столько в силе наследника крови, сколько влиющейся через разрывы магии. «Значит, кто-то из моих предков мог быть драконом», — задумчиво произнесла я, глядя на своего мелкого фамильяра. «Он ведь тоже что-то говорил про мою кровь, которая его пробудила. Значит, именно благодаря ей мне удалось открыть шкатулку с артефактами и выпустить ифрита». А я все гадала, за что удостоилась этой чести. «Не мог, а точно был», — поправила Алайна. «Тебя отпустила или позвать целителя?» «Уже лучше, спасибо. Только я не поняла, что ты сделала». «Потом узнаешь», — загадочно улыбнулась девушка. «Так вот, ты точно потомок дракона. Нужно только понять, в каком поколении. Твои родители ничего не рассказывали?» «Не знаю», — вздохнула я, продолжив нашу прогулку. «Я не помню их. И в целом мало что помню из детства». «Значит, родные, которые тебя ждут, не совсем родные?» «Родные. Не по крови, но по духу. И я не хочу и не могу с ними так поступить». «Понимаю, но все же, если передумаешь, мы будем тебя ждать».